Мы потихоньку вели переговоры с другими добывающими и аграрными планетами в субсекторе о покупке их продукции по привлекательным ценам. Дело двигалось, но не так быстро, как мне бы хотелось. Все пока упиралось в количество грузовых судов и боевых кораблей для их охраны. Их, несмотря на все наши усилия, было, прямо скажем, немного, а больше мы пока что не могли себе позволить, потому что не могли укомплектовать их квалифицированными и лояльными экипажами, что было особенно актуально для боевых машин. Дроиды частично снижали остроту проблемы, но отнюдь не решали ее. Но наши военные и торговые флоты потихоньку росли, а пираты начали облетать наш субсектор стороной. Для них не было смысла совать голову в пасть хищнику, ведь внешнее кольцо велико и хватает мест, где прибарахлиться можно без такого риска. Хотя время от времени находились идиоты, которые считали себя самыми умными, земля им иголками. Еще наконец удалось закончить с проектами летательных машин. Сделать на одной базу истребитель, торпедоносец и штурмовик, правда, не удалось, последний получался откровенно убогим. Так что в итоге решили реализовать его отдельным проектом с нуля. В итоге у нас получились две изящные машины для космического боя, формой напоминающие широкие, короткие и обоюдоострые лезвия ножей и настоящий летающий танк с мощным вооружением и крепкой броней, более классического самолетного вида. Но проведя испытания экспериментальных образцов, мы тем не менее предписали боевые вылеты на штурмовку только при наличии истребительного прикрытия. Даже турель для стрельбы с кормы не делала наш штурмовик сверхсложной целью для грамотного пилота. Назвали машины в итоге «Нож» и «Молот», им подходило. Ножи получили рядом с названием еще по одной букве, которые обозначали истребительную или торпедоносную модификацию. Полетал на них и я, но нашел, что эфирная фея для джедая все-таки лучший вариант. Все-таки машины ордена изначально проектировались для разумных с запредельной реакцией, боевым предвидением и слабой чувствительностью к перегрузкам, благодаря усилению тела джедайской техникой. Так что выбор джедая – это большая энерговооруженность, отличная маневренность и мощное оружие в ущерб защите, которые компенсируют наши способности. Но вот для обычного пилота такой перекос уже не сулит ничего хорошего, ну а мне не реализовать свой потенциал на машине, которая как раз обычному разумному подходит лучше всего, и которая собственно и пошла у нас в серию, для начала из 50 машин чисто для защиты нашей планеты и орбитальной инфраструктуры. К ней мы, кстати, лелеяли планы сделать орбитальный лифт, чтобы не жечь топливо, но пока не созрели, чтобы за него взяться. Не самый простой проект, требующий значительных переделок еще и в космосе на терминале. Тем временем наше население все росло, и мы подходили к тому, что скоро наши фермеры, не без помощи дроидов, культивируют все доступные земли в комфортной климатической зоне. Пришлось принимать новый закон на Земле и начинать думать, что будем делать дальше. Шахты-то тоже в комфортной зоне, которая обеспечивает нам продовольственную безопасность. Пришлось браться за проработку вопроса о шахтах и поселениях на и под ледниками. Может, оно и к лучшему. Нас ждут темные времена, а в суровых температурах незваным гостям будет крайне трудно. Морозы за минус 50 и ветры, несущие ледяную пыль, которая способна сошлифовывать с металла в краску, это ни хатта, ни комфортно. Органикам нужны теплые помещения и горячая еда, не говоря о специфичной одежде и снаряжении. Дроиды будут страдать от густеющих смазочных материалов в каждом подвижном соединении. Тысяча и одна проблема для любого экспедиционного корпуса от некорректно работающих неспециализированных под условия механизмов до адовой логистики. Правда, нам воевать в таких еще предстоит учиться, но мы по крайней мере располагаем временем. Пока что. Потому что события первого эпизода уже маячили на горизонте. Падме Амидала таки стала королевой Набу. Читая новости, я вообще немножко выпадал в осадок. Набу – это планетка, помешанная на экологии, даже их истребители, на одном из которых мелкий Сковородкин расковырял барышник Торговой Федерации, имел экологичный двигатель, который со слов местных средств массовой информации установил новый экостандарт для боевых машин. Надеюсь, кстати, тот пилот, которого подстрелили, а точнее должны подстрелить дроиды при вылете из ангара, порадуется, что его летательный аппарат сделали более экологичным, а не быстрым и маневренным. На этой планете гринписовцев плазма залегает в земной тверди, и уже прилично лет назад банковский клан Муаунов договорился о ее добыче, выделил деньги, а заодно отстроил набуанцам космопорт и кучу всего в столице, сохранив нетронутым ее исторический центр. Все это позволяет местным жить примерно на том же уровне, что в моем прошлом мире занимали монархии Персидского залива. Кроме гунганов, экзоты сидят в болотах, после того как их туда загнали, нанятые людьми солдаты удачи, и сосут бибу. А добытое с некоторых пор возит торговая федерация, очень неслабо зарабатывая на разнице цен в договорах с НАБУ и розничной ценой плазмы. В общем, нормальное такое взаимовыгодное сотрудничество огромной корпорации и маленькой планеты, что, кстати, большая редкость. Но местные при этой благостной картине решили, что истязать недра родной планеты дело не экологичное, давать наживаться на своих ресурсах дело глупое, а значит, правительство куплено корпорацией, надо его сменить. И была у них юная активистка, ратовавшая за экологию и занимавшаяся проблемами беженцев, на чем заимела неслабую популярность в обществе, заодно со своими небедными и нехудородными родителями. Тоже очень близко к сердцам принимавшими проблемы беженцев в галактике, куда ж без этого. Итогом всей этой ситуации стало то, что набуранский электорат таки выбрал себе в королевы местную Грету и тить ее маму Тунберг. И если местные дела ей испортить было тяжело, да и советники, наверное, мешали, то внешнюю политику она сейчас активно спускает в унитаз, честно выполняя обещания избирательной кампании. А торговая федерация находится в большом акуе и некоторой растерянности, что какие-то папуасы расторгают с ними договоры в одностороннем порядке и даже в мыслях не имеют платить за это неустойки. Потому что это они, оказывается, безжалостно эксплуатировали природные ресурсы НАБУ и теперь должны как минимум извиниться за свое безобразное поведение. Да, Грета Тунберг при власти, как обезьяна с гранатой, даже если она симпатичная и закончила школу. Предсказуемо, что скоро ситуация придет к тому флоту на орбите и ноте от торговой федерации, которую можно перевести с дипломатического языка на обычный примерно так. А ну возвращайте все как было, долбанутые, а то вы вообще ни с кем торговать не будете, а если завыпендриваетесь, то мы вам глаза на заднице понатягиваем, и начнется блокада НАБУ. Понятное дело, что все это режиссировали Плыгас с Сидиусом для пропихивания Пал Палыча в канцлеры, и они будут сильно против решения проблемы джедаями-переговорщиками, последний прикажет торгашам грохнуть Джина и Кеноби, дальнейшее известно. Только вот я пока не очень понимаю, как долго будет развиваться предыстория и на этих или на следующих гонках на Татуине мне предстоит сорвать большой куш. В том, что Эники выиграет, несмотря на то, что я немного наследил на песчаной планете, сомнений у меня не было, избранный все-таки. Но пока что я просто работал на благо Алхамбры, крепил ее экономическую мощь и обороноспособность, прилагал усилия к тому, чтобы в субсекторе никакие ушлепки не безобразничали, старался уделять побольше времени семье, чтобы мы с Джейной друг от друга не отдалялись с рождением ребенка, а еще сгонял с себя по 7 потов на тренировках, готовясь к возможной встрече с обладателем красного светового меча и стильных рогов, а еще думал и думал много. Итогом моих размышлений стало то, что нам пошло бы на пользу большее количество времени до падения ордена, а значит, хорошо было бы, если бы избранный пал во тьму как можно позже. Ведь именно когда Энакин дозрел, Палпатин признался ему, что он и есть Дарт Сидиус, а отсчет до приказа 66 пошел на часы. Возможно, если бы учителем Скайвокера стал не вчерашний падаван, а его мать не загнулась в стойбище местных маджахедов, то дожимать парня пришлось бы дольше даже такому талантливому манипулятору, как Палпатин. Хотя и не факт, способности этого фрукта не стоит недооценивать. Переход парня на темную сторону именно в тот момент мог быть спланирован и подготовлен сильно заранее. Кроме всего прочего, готовясь к одной из поворотных точек в истории Ордена и Республики, я смотался на Жанне до одной из планет, где была пещера кристаллов силы, и сейчас сидел и обрабатывал 4 из них в своей мастерской для себя, Джайны, Криса и Бо. Пора сделать имплантацию или как минимум амулеты, а заодно поговорить с ними о будущем. Ужин на 4 был как раз назначен на вечер. Вдруг я почувствовал в силе приближение членов своей семьи. Через пару минут дверь отворилась и вошла королева с сыном на руках. Ну как, закончился своими железками? В этот раз не железками, готовлю вам подарки. Глаза жены загорелись, подарки она, как и любая женщина, любила. И что это будет, с интересом спросила она. Если я скажу, то это не будет сюрпризом, улыбнулся я. Ну я уже давно продолжил дразнить свою благоверную я. Алзавр, если ты немедленно не расскажешь мне, что это будет, то я на тебя обижусь, услышал я холодный, как полюса Алхамбры, голос. Минут на 15-20 с надеждой спросил я, возможно, даже на час. Склоняюсь перед королевской волей, сделал шутливый полупоклон я, закончив с последним камнем, который приобрел идеально сферическую форму. Подойди сюда и давай мне Адарика. Иди сюда, парень. Смотри, перед тобой 4 кристалла силы, по одному на каждого члена нашей компании. Адарик в этот момент потянулся к блестящим камушкам, и один из них пришлось предоставить наследному принцу, а еще внимательно следить, чтобы не тащил его в рот. Имел он такую привычку, хотя мы отучали. Красивые. А почему такой формы? Без граней для преломления света? Потому что в идеале они свет видеть вообще не должны. Эти кристаллы предназначены для того, чтобы закрыть разумы от внешних силовых воздействий, чтоб не прочитать, не повлиять. Едва став рыцарем-джедаем, я узнал способ добиться такого, за который джедаи прошлого заплатили очень высокую цену. Их надо имплантировать в организм. Джайна. Вот как сказала она и замолчала на минуту. Ты чего-то опасаешься? Да уж, жена есть жена, читает меня без всякой силы. Да, солнце. Галактика входит в очень опасный период, темная сторона поднимает голову, чтобы восстановить равновесие силы. Опасным он будет и для нас, а потому мы должны быть уверены, что нами никто не сможет манипулировать или узнать наши тайны. Все серьезно сделала моя жена вывод. Более чем. Пойдем, у нас есть разговор на четверых. Надеюсь, вместе мы сможем кое-что решить. И бери камни, вот футляр. Передав сына нянькам, мы встретились с Бойкрисом в, пожалуй, самой защищенной от прослушивания комнате в нашей крепости правительства. Лучше была защищена только наша с Джейной спальня, да и то потому, что я регулярно работал над ней техномантией перед сном в виде короткой тренировки. Ну и, возможно, от паранойи. У меня из-за нее вообще всякого дома хватает на случай прихода каких-нибудь незваных гостей, от убийцы шпионов до собратьев по ордену. Вид у вас серьезный. Случилось чего? Поинтересовался Крис, вместо приветствия. Случится. Но давайте по порядку. В футляре на столе камни силы. При имплантации они защитят от силовых воздействий на разум. Не прочитать ваши мысли, не почувствовать настроение, не внушить что-то станет невозможно. Я хочу, чтобы мы все вживили их сегодня после разговора. А как? А ты, кстати, часом нам не внушал никогда ничего? Колдун спросила Бо. Нет, но настроение ваше привык ощущать. Особенно с Крисом удобно, а то по выражению шлема ни хатта не понять, слегка разрядил я обстановку. Ладно, поверим. Так что это за разговор такой? Сказала Мандоларка с усмешкой. Мне однажды открылось видение будущего. Впереди будет много крови. Война — дело привычное, не впервой. Тем более ты говоришь, что знаешь, чего ждать. Уже будет проще, ответил Крис. Войны, Мандо, ни одна война. И не мелкие заварушки, вроде войны Старка. В первой все внешнее и часть среднего кольца будут в огне. Столкнутся армии дроидов Конфедерации Независимых Систем и армии Республики, состоящие из клонов Джанго Фита. В том варианте будущего, что мне открылся, эта война кончится реорганизацией республики в империю и воцарением ситха, джедаев вырежут почти под корень, на одаренных будет вестись охота. Что за конфедерация? Торговцы, техносоюз, коммерческая гильдия и присные. А дальше, империи будут портить жизнь повстанцы. В итоге они совершат успешное покушение на императора и уничтожат его вместе с боевой станцией, способные уничтожать целые планеты. Кстати, второй по счету. Нихрена ж себе. Сколько их вообще наклепают? Это ж ультимативное оружие, воскликнул Крис. Я видел только 2, которые империя создала в зените своего могущества. Ладно, станции. Что за следующая война? Спросила Бо. После смерти императора, империя развалится на несколько кусков, а повстанцы создадут новую республику. Начнется резня всех со всеми. Нерадостная картина, но в этом есть и перспективы, заметила Бо. Погано там с перспективами, госпожа министр обороны. Если доживем, то будем ждать прибытия гостей из другой галактики. Не уверен в правильности названия, но вроде как южань Вонги. Эти вырежут около 1/4 оставшегося населения галактики, прежде чем их уничтожат. В конце от одаренных останутся жалкие огрызки. С Мандо ситуация не лучше. Да уж, давно знаешь об этом, произнесла Джайна. Довольно давно, мы еще не были знакомы, когда узнал. Собственно, все мои действия в последние годы направлены на то, чтобы как-то пережить грядущий пиздец. И сейчас мы подходим к одной из узловых точек видения, Падме Амидала села на трон, как я и видел. Приближается блокада планеты Набу Торговой Федерацией. Если я все видел правильно, то королева этой планеты будет бежать на Корусант через Татуин, Нам нужно подхватить ее там во время гонок бунтаев и помочь с бегством. Если Джайна мне поверила безоговорочно, что от Мандо я чувствовал явный скепсис по отношению к колдовскому видению. После упоминания маршрута бегства он усилился. «Не слишком прямой путь, не находишь?» — спросила Бо. «Будут прыгать в гипер из-под огня, чтоб уж хоть куда-то прыгнуть. Но если встретим их там, то по крайней мере мы сможем судить о точности видения. Вероятность такого прыжка не слишком высока, сама понимаешь». «Справедливо. Значит, если они будут там, то готовимся к большой мясорубке. Если нет, то смотрим, что совпадает с видением, а что нет, и думаем о точности». Бо материалистка, ее мало волнуют видения, гораздо больше ей интересны были точные цифры кораблей и стволов у воюющих сторон, а также их тактико-технические характеристики. Увы, но как ни пытала она меня в тот вечер, но ничего толкового я сказать не смог. Цифра примерно дофига — это не конкретика. Да и о боевой эффективности чего-то сложно судить по одному внешнему виду и коротким кадрам из фильма. Ну а если грохнем мы этих твоих ситхов, найдем просто да отрежем головы, то тогда что в итоге? — спросил Крис. — Этому бы определить врага да убить, остальное ненужные умствования. Увы, великолепные воины и отличные тактики не всегда хорошие стратеги. То тогда республика еще на сколько-то лет останется в нынешнем жалком состоянии, а до драки с корпорациями внешнего кольца дойдет позже. Возможно, до самого прилета гостей издалека не дойдет, и встречать этих ушлепков будет корпус юстиков да слабовооруженные корыта тех же торговцев. Война — это ведь не только трупы и горящие планеты, это еще и технический прогресс с вооружей и порожденные ей вояки. Боюсь, сожрут нас тут всех в итоге, если мы ситхов пойдем и грохнем сейчас. Сейчас, пожалуй, да. Но вот о том, чтобы их грохнуть в нужный момент, подумать стоит, — задумчиво сказала Бо. На том мы и порешили, после чего отправились на имплантацию. Что бы ни было, но наш разговор не должен стать достоянием чужих ушей. К читателю. Информация про Набу из книги Dark Plagueis. Желающие могут ознакомиться в интернете, там все это подано слегка в другой форме, но тем не менее не я эти страшные вещи придумал. Книга одобрена Лукасом, теперь и вам жить со знанием, кто духовный близнец падлы задолбал и в нашем несовершенном мире. Ах да, еще в книге можно ознакомиться с тем, что сила Пал Палыча была настолько велика, что скрывала сама себя до встречи с Плагосом. В какой-то момент, пока читал книгу, я вообще опасался, что Палпатин появился на свет втайне от родителей Акичак Норрис. Но, к счастью, до такого не дошло. Глава 32. Сивис Пацим Парабеллум. Очередное утро началось для меня, как обычно, с тихого выползания из постели, чтобы не разбудить жену и сына. Няньки нам несказанно помогали, но Джайна и сама много времени возилась с Адариком, отчего сильно уставала. Так что пускай еще поспят. Мне же после завтрака предстоял путь на разворачиваемый нами завод малых летательных аппаратов. Нам очень повезло, что из-за экономического кризиса с Мандолара к нам переехало значительное количество башковитых специалистов, прежде работавших на Мандолар Моторс. Хорошо знакомые друг с другом и имевшие наработки по двигателям и оружию, они спроектировали нам отличные машины, по сути, впервые воплотив в металле на Алхамбре только фюзеляжи. Хотя и с этим хватало мороки, а на испытаниях экспериментальных образцов мы выловили прилично блох, я лелеял некоторую надежду, что мы сможем развернуть после производства этих машин еще и свои аналоги к 9R11, за которые пока отдаем деньги чужим дядям. Но это тоже дело не быстрое. О том, чтобы производить самим хотя бы корветы по лицензии, вовсе речи не шло. Кишка у нас тонка. Может, лет через 5 можно будет замахнуться на что-то подобное, но еще вопрос, сколько за нас захотят за ту лицензию содрать, а без нее и думать нечего, пока нашему скромному конструкторскому бюро Alhambra Armory что-то такое не по плечу. Максимум своить что-то типа грузовичка размером с тысячелетний сокол, и то он получится хуже аналогов из среднего кольца с планет с давно существующими сложившимися конструкторскими школами. Ну и обширным опытом производства, куда без этого. На стройке я провел полдня, сначала решая вопросы с дирекцией завода, а затем немного попрактиковав телекинез в работе с грузами и не только. И мне полезно, и народу приятно, что аж целый принц не брезгует с ними потрудиться в одной упряжке, да и скорость работ повышает. На обед я помчался в крепость правительства к семье. Там обсудили новости с женой, и молодой папаша подурачился с сыном. Скоро пацан должен был начать говорить, и мы с Джейной с нетерпением ждали этого мгновения. Далее в списке дел значился визит на орбиту к флоту. Я числился адмиралом Алхамброй, замом нашей бравого министра обороны по космическим делам. Все тут в итоге висело на мне, и было бы вообще неплохо таки уступить эту должность какому-то из капитанов, потому что мне порой приходится быть не на орбите, а манкировать своими обязанностями, идя в бой на поверхности планеты. В последнем нашем походе все было неплохо, мы не ожидали прихода кого-то на помощь к Наксу, я мог вести войска и помогать им боевой медитацией при штурме Аделаиды, а потом выхаживать раненых целительскими техниками. Но так будет не всегда. Жаль, что я всего один, а Адарик войдет в силу еще очень нескоро. Но главное, что вообще одаренным оказался, это сильно повышает его перспективы в этой жизни. Последняя мысль заставила меня усмехнуться. Приятно точно знать, что смерть не конец пути и нас ждут не только могильные черви. На флоте все предсказуемо было нормально, вахты неслись, часть экипажей была в увольнительных, часть тренировалась на симуляциях, инженерная служба работала без нареканий, техническое обслуживание проводилось своевременно, а главное, никто ничего не краил. Были, конечно, умники, но когда все убедились, что командир действительно чует ложь магии, когда спрашивает о расходовании бюджета и не терпит двусмысленных ответов, то ситуация пришла к почти идеальной. Особенно когда нечистых на руку не просто уволили, а отправили в шахту с полной конфискацией их имущества и имущества всех ближайших родственников. Правда, это работает, только пока мне хватает времени лично общаться с нашими невеликими коллективами, будем расширяться дальше, времени хватать перестанет, даже сейчас его уже не достает. А разумные и Разила тоже не панацея, коррупцию они не победят, только смогут держать в рамках, и проверять регулярно да со всем пчанием придется уже их. Ситхи и тараканы неистребимы, как же, да коррупции им как пешка русам до луны, но тем не менее рыба гниет с головы, пока мы сами все делаем как надо, эта болезнь не сможет принести серьезного вреда нашему обществу, ну или хотя бы не навредит так, как вредит сейчас республике, там вообще цирк с конями в этом плане. Закончив дела на орбите, я собрался домой, шаттл благополучно покинул ангар и мы начали спуск на планету. Где-то в середине полета вдруг на грани ощущений появилось едва заметное беспокойство. Я сначала даже не понял, что это за чувство. Как только разобрался, сразу проверил все системы шаттла Мехудеру, все оказалось в норме. Даже ничего лишнего обнаружить не удалось, как я опасался. Но и беспокойство меня не покидало, хотя и было едва уловимым. Ладно, надо рассуждать логически. Это не чистое боевое предвидение, это чувство опасности мне хорошо знакомо, его ни с чем не перепутаешь. Возможно, тогда опасность грозит, но не мне. Я связался с Джейной. Солнце, у тебя все хорошо? Да, а что? Сам не знаю. Смутное чувство на грани ощущений. Но давай-ка в спальню и пусть по дворцу объявит повышенную боевую готовность. Приняла, коротко ответила Джайна. Да уж, став королевой, она не перестала быть боевым пилотом. Я же тем временем связался с Дором, который в эти сутки был дежурным по крепости. На связи раздалось из динамика. Да, уставные ответы — это не про Мандо, это Ал. В общем, у меня разыгралась колдовская чуйка, труби повышение боевой готовности во дворце и вызывай смены с отдыха. Дермецом каким-то воняет. Понял, ответил мандолорец и отключился. В том, что опытный вояка все сделает как положено, а не на пол шишечки, сомнений не было. У таких тертых калачей и без всякой силы чуйка на опасность работает, относятся они к своим и чужим предчувствиям соответственно. Только я собрался связаться с Бо, как она сама вызвала меня. Что происходит, Ал? Да хат его знает. Чувствую какую-то непонятную опасность, но на грани ощущений. Ясно только, что она есть. Но какая, откуда, для кого не ясно. Так что вы с Крисом и Иром там тоже держите ушки на макушке. Поняла. Ладно, у нас начинается внезапная тревога по городу, вводная поиск диверсантов, знать правду будут только офицеры, на случай, если ты просто параноишь. Объявляй повышенную по флоту и отзывай личный состав из увольнений. Если что, то будем считать это внезапной проверкой боеготовности. Принял, ответил я и отправил сигнал на флот. Мандоларка в своем репертуаре, лучше перебздеть, чем недобдеть. Впрочем, я такой же, как и любой вояка. Те, кто относится к опасности наплевательски, обычно живут плохо, но недолго. Хм, я вдруг почувствовал, что зуд беспокойства стал меньше. Вроде бы, он и так небольшой. Да что ж за млитство-то такое? Так, ладно, разговор с Джейной, потом Дор, потом Бо. Тревога по флоту. Опасность не на планете, космос, но жену все равно навещу и лично пройду по дворцу на всякий пожарный. Во дворце все было тихо, часовые занимали посты, держа оружие в руках, а не на ремнях, патрули делали обходы, переговариваясь жестами, наш правительственный коллектив и мой сын сидели в совещательной комнате в окружении 20 лучших мандоларских касок, если самих Бойкриса не считать, тогда 22 мандо получается. В принципе, влезь в такую комнату тот же Дарт Мол, я бы ему посочувствовал, может, пятерых бойцов он успел бы убить, плюс-минус, но дальше уже умер сам, по крайней мере по моим прикидкам. Ну что, как твои предчувствия? Сходу спросил Крис. Зуд уменьшился с тех пор, как я объявил готовность по флоту. Не знаю, чего ждать. Возможно, к нам летят гости, возможно, дело в чем-то другом. Ну, гости — это сомнительно, подал голос Ир, хоть что-нибудь бы было, хоть какой-то намек. Невозможно собрать достаточные силы, чтобы на нас переть без шума. Минимум же пятикратное превосходство по флоту нужно. Это он верно заметил. Все в курсе, что трехкратное превосходство пиратов даже краску на наших звездолетах не поцарапало, а мы с тех пор стали еще сильнее. 4 крейсера, 8 фрегатов и 20 корветов насчитывал сейчас флот Меча и Кирки. Даже с учетом того, что 4 корвета сейчас охраняли конвой, возвращающийся сейчас от ротанцев, и еще 6 тремя двойками патрулировали субсектор, мы были слишком крепким орешком. Конкуренты ротанцев решили выкорчевать их контрагентов во внешнем кольце, сомнительно, не такое влияние мы на бизнес оказывали, слишком мелкая сошка в их масштабах, особенно в свете привлекаемых сил для операций, не сходится. Возможно, дело в наших кораблях, не здесь, задумчиво произнес я и по очереди связался с патрульными двойками. Но с ними все было в порядке, да и сила никак не реагировала на мои действия. Мимо, конвой везет наши закупки от ротанцев. Может, дело в нем? Спросила Джайна. Я попытался связаться и с ними, но без успеха. Они были в гипере. Согласно журналу связи, кодированное сообщение о начале прыжка было отправлено на планету полчаса назад. Бинго. Примерно в это время я и начал беспокоиться. Предпоследний прыжок, переход на гипермаршрут Делхамбры в мертвой системе. Если отправлюсь сейчас на орбиту и флот со мной сразу начнет разгон, я прикинул время в уме, выйдем из гипера на 4 часа с небольшим позже них. Ладно, я побежал, время дорого. А уже по пути к шаттлу добавил по связи. Только тут тоже не расслабляйтесь, ошибка возможна. Не учи родителей детей делать, ответил динамик голосом Криса. Скажешь мне это, когда сбона детей созреете, усмехнулся я в ответ. Динамик промолчал, неужто я их умудрился смутить, как это мило. Флот начал разгон, едва шасси шаттла коснулись палубы ангара флагмана. С собой я взял все крейсера, 4 фрегата и 2 корвета. Достаточно внушительная сила по меркам внешнего кольца, но при этом и на орбите останется не так уж мало кораблей для защиты нашего мира. Будь у нас уже готовы МЛА и их пилоты, было бы проще. Путь прошел как на иголках для всех на борту решительного, подозреваю, что на остальных кораблях было так же. Мы все уже очень привыкли к тому, что Ирзел делает свою работу и делает ее хорошо. Давно не было такого, что мы не знали о нашем противнике вообще ничего. Дахат, мы даже не знали, в правильную ли сторону летим или опасность все-таки грозит Алхамбре или нашим патрульным, а не конвою. Мне же оставалось только держать морду кирпичом, тренироваться и медитировать. К счастью, сила не вопила о ошибке, и это уже было хорошо. Остальные члены экипажа тренировали свои навыки в симуляциях, загруженные этим по моему приказу. Пусть лучше будут заняты чем-то полезным, а не волнуются и маются бездельем между вахтами. Опасное это сочетание. Абордажные же команды тренировались в ангарах, а не за мониторами. Все заканчивается рано или поздно, закончились и эти дни такого недалекого, но долгого гиперпрыжка. Звезды на экранах мостика превратились из смазанных полос в сами себя, а нам предстала картина боя. 2 транспорта из 6 были избиты до нельзя, что с командами лучше не думать, у еще одного были выбиты двигателя. 1 наш корвет, похоже, уже был уничтожен, 3 оставшихся тянули ротацию на проседающих щитах, прикрывая отход оставшихся транспортов в астероидный пояс. Их преследовал крейсер и 3 фрегата, еще один отсталый был не слабо избит. Похоже, наши парни даже при таком поганом соотношении сил показали, что радовались враги своей удачи зря. Самый полный вперед, машине двигатели на режим форсажа. Что хотите, делайте, потом можем хоть все дюзы откапиталить, но мы должны успеть на рубеж открытия огня до того, как они уделают еще кого-то из наших, отдал я приказ. Мы начали набирать ход, все разгоняясь. Вскоре отставший фрегат вошел в зону поражения наших орудий, даром, что пытался убраться с пути. Огонь по ублюдку, прозвучал мой приказ. Канониры, подхваченные боевой медитацией, не сплоховали, щит врага схлопнулся от сосредоточенного залпа нашей маленькой эскадры, а мостик перестал существовать. Займемся им позже, благо его нос и основные орудия смотрят в бок от нашего курса. Вызвать на связь противника, произнес я. Как ни странно, ответили мне почти сразу. На экране показалось изображение уже немолодого человека на мостике крейсера. Прекратите преследование или пожалеете, это наша честная добыча. Сдавайтесь или умрите, ответил я и вырубил связь. Хотя брать пленных мне уже не очень хотелось. Как только вытрясем из них все, отправим дышать вакуумом, пусть звездной пыли про честную добычу рассказывают. Тем временем бандиты с большой космической дороги оставили один фрегат дожимать наши корветы и прикрывать свои тылы, а сами развернулись к нам форштевнями и главным калибром. Я даже не знал, дурость это или какая-то запредельная степень самоуверенности. Теперь мы превосходили их больше, чем они наш конвой до начала боя. И это даже если не брать в расчет разницу в выучке экипажа и бонусы, которые дает боевая медитация. Первый же залп показал, кто здесь хищник, а кто добыча. Наши залпы скрестились на фрегате, его щит не был просажен, как на его однокласснике, уже лишившемся мостика. Но почти одновременный удар из нескольких орудий в почти одну точку сразу просадил силовое поле примерно на две трети. Ответный огонь был сосредоточен на флагмане со мной на борту, вероятно из-за того, что связь устанавливалась с нами. Наш щит просел на 10% от их попаданий. Гул накачиваемых энергией орудий снова достиг пика, и мы дали второй залп всей эскадрой. Щит фрегата этого не пережил, как и мостик. Раздался голос связиста. Они отправили сигнал о капитуляции. Отлично, установить связь с предводителем этих ушлепков, произнес я, приоткрывая под шлемом глаза и выплывая из джедайской техники. Ты об этом пожалеешь, но сейчас твоя взяла, произнес все тот же мужик. Отключайте щиты и принимайте наши абордажные партии, выпендриваться будете потом, просто ответил я. Началась, уже ставшая привычной, работа. Трофеи осваивались, а пленные заковывались в наручники. Собирали мы в этот раз их в одном ангаре. На избитые транспортники были отправлены спасатели, нашли 15 выживших в скафандрах, остальные члены экипажа погибли. Надо будет их отправить по кораблям поговорить о важности соблюдения уставов и НБЖС, сделал в памяти пометку я. Ничто так не мотивирует, как личный опыт. Через несколько часов между мной с абордажниками и пленкой атмосферного щита стояла толпа пиратов. Ну рассказывайте, как вам хватило ума напасть на наши корабли, дебилы, сказал я. Предводитель сплюнул на палубу, выказывая презрение. Идиот. Я согнул его телекинезом и вытер плевок его же лицом, правда слегка заляпав металлу кровью. Вторая попытка. Вопрос тот же. Ты ситх, вдруг вскрикнул он. И поднялся над палубой сантиметров на 10, держась за шею и суча ногами. Да, не обязательно быть Дартом Вейдером, чтобы так применять телекинез. Я задал простой вопрос. И меня очень огорчает, что ты не можешь дать мне на него ответ, произнес я, смотря на его синеющее лицо. Эта попытка последняя. Упав на палубу, предводитель пиратов начал сипеть. Нас наняла торговая федерация для охраны их кораблей и торговых путей. Дали корабли и намекнули, что на остальных торговцах можно и поливочить. Как мило, произнес я, кто нанимал, с кем вели переговоры, с кем подписывали договор. Алми с Килтомси, с ним подписывали. Договор у меня в сейфе, там даже печать Нута Ганрия есть. Стандартный визированный бланк, код сейфа. Код он назвал, и один из наших шаттлов полетел на трофейный крейсер за договором. А в ангаре началось вытряхивание из офицеров номеров их банковских счетов и кодов к ним. Я не учувствовал, без меня специалисты есть. С собой забрал только предводителя для детализации информации. Выходило следующее. Слухи расходятся быстро, некоторые уже пронюхали, что ротанцы успешно сотрудничают с какими-то беспредельщиками во внешнем кольце. Торговая федерация решила пройти протаренной дорожкой, наняв пиратов и подкинув им пусть устаревшие, но крейсера и фрегаты. Подразумевалось, что они пошугают бывших коллег и заодно сократят количество мелких конкурентов на рынке перевозок. Получалось, правда, пока не очень хорошо, с дисциплиной и выполнением приказов у нанятых деятелей все не ахти, больше работали на себя любимых, но дело двигалось, да и приходится торговцам изворачиваться, не дает им Сенат разрешения на нормальное вооружение своих кораблей и армию дроидов достаточной численности, уж очень они серьезной силой станут. Даром, что таких сил уже хватает, у одной судостроительной корпорации даже супердредноуты есть, но это все дело десятое. Главное, что конвой мы спасли, пусть и не весь, а у Элхамбры появился железный Цасус Белли для атаки на торговую федерацию. Никто нам не скажет ни слова за любое вмешательство в конфликт торгашей с Набу и не выкажет удивления. Показания собеседника я записал на видео, заодно заставил продублировать все письменно. В дополнение с договором этого будет более чем достаточно. А потом отрезал уроду голову световым мечом, закинув криозаморозку. Было бы весьма эффектно потом кинуть ее на стол Нуту Ганрию, если вдруг представится такая возможность. Если уж мы имеем репутацию отбитых беспределищиков, то ее надо тщательно культивировать, таких предпочитают не трогать от греха подальше. Про самого Ганрия говорят, что его невозможно к чему-либо принудить силой, но я питал некоторую надежду, что найду способ пронятия его. Хотя если в его мозгах покопался ситх, то может и не выйти, такую вероятность тоже стоит учитывать. Дальше у нас началась перегрузка сохранившихся ценностей с неподлежащих восстановлению грузовозов на остальные корабли и ремонт на скорую руку уничтоженных мостиков на фрегатах. Заняло это несколько больше времени, чем мне бы хотелось, хотя я и сам участвовал в этом деле всеми силами. Связь с Элхамброй мы держали, там, к счастью, ничего не произошло, но выдохнул спокойно я только, когда наша флотилия вернулась домой, оставив за кормой мертвую систему и плавающие в пустоте тела пиратов, которые больше никого и никогда не ограбят и не убьют. Правда, тут же пришлось вновь впрягаться в дела и качественно усиливать конвои, раз на космических дорогах появились такие джентльмены удачи. Радовало, что их пока что немного, а торговая федерация все больше отвлекается на Набу, но мы тем не менее готовились к неприятностям. Глава 33. Страшные преступления влекут за собой страшные последствия. Александр Иванович Герцен. К счастью для нас, пираты на покрупневших лоханках не стали дальше беспокоить наш сектор, после пропажи группы своих коллег и появления в нашем флоте новых вымпелов взамен потерянного корвета и грузовиков. Как всегда, бандиты предпочли искать жертв попроще. А вот я решил наметить себе парочку интересных мишеней. Поездка на очередные гонки в этот раз принесла мне убыток ровно в 1 миллион кредитов, обмененных на пегаты перед ставкой. Жаба душила, но ее пришлось безжалостно задавить. Нашу компанию ожидает большой куш, и выигрывать постоянно нельзя. Надо хоть раз отдать жабе свои денежки. Иначе после победы мелкого пацана, он может полезть в бутылку и обвинить меня в нечестной игре. А это предъява серьезная. Не надо мне такого счастья. Даром, что на Татуин мы в следующий раз полетим с половиной флота просто на всякий случай, без него выигрыш можно и не увести до дома. Так хоть картина правдоподобна, выигрывал на явных фаворитах, поставил на аутсайдера раз и проиграл, поставил два и свезло. Но и кроме джабы найдутся желающие загрести такие деньги, соблазн будет велик, к нему будет примешиваться черная зависть проигравших. До кучи снизить остроту реакции самого слизничистого слизняка я хотел, добыв ему еще какого-нибудь его недоброжелателя, изучая список его заказов на головы. По понятным причинам там в основном значились вполне неплохие разумные, встречались и относительно честные юстики, которых мы с Иром взяли на заметку, но были и откровенные мрази. В итоге мой выбор пал на наркобарона, который конкурировал с хаттами во внешнем кольце. Они, конечно, в результате этого скорее всего монополизируют рынок в его секторе, но оно и к лучшему. Монополистам свойственно взвинчивать цены, а чем дороже будет дурь, тем сложнее новым разумным будет к ней пристраститься. На тему уже подсевших наркоманов я иллюзий не строил, эти в любом случае спустят все, что имеют, прежде чем загнуться. Может, только из-за более высоких цен процесс пройдет немного быстрее и они перестанут портить воздух и жизнь своим близким чуть раньше. У нас, кстати, на Элхамбре с наркотой мы боролись, засучив рукава, чтоб кровью не заляпать. Сейчас процесс уже был налажен неплохо, основные трудности были в начале из-за морального облика бывших наемников, которые и сами порой не брезговали дурью. Но, к счастью, таких было не так много, да и заместительная терапия бухлом и девками работала неплохо в связке с тяжелыми тренировками, на которые здоровье надо. Но разумные Ира все равно бдели и время от времени ловили какого-нибудь торгаша, который считал себя самым хитропопым. К сожалению, сколько ни объясняй, что на всякую хитрую гайку найдется болт с крутой резьбой, такие деятели совсем не переведутся. Даже звериная жестокость по отношению к ним не дает стопроцентного результата, а жаль. Наш накакобарыга обосновался на одной из лун газового гиганта, имевшей атмосферу и биосферу. У себя под боком он держал лишь одно из производств и исследовательскую лабораторию. Что характерно, юстики об этом деятели знали, по их каналам Ири нарыл информацию. Но ни хатте не делали, а приказа сверху им никто не давал. Хотя и его бы скорее всего выполнили на отдолбись. Типичная ситуация для и прошлой, и этой моих жизней. Сука. От таких мыслей мне приходилось садиться и медитировать, чтобы однажды не отъехать на темную сторону. Я вообще с какого-то момента начал замечать в себе все более неприятные черты, а потому был вынужден серьезно взяться за восстановление равновесия в своей душе. Такой уж у меня образ жизни, что регулярно приходится то проявлять агрессию, то тщательно ее давить, чтобы однажды не придушить какого-нибудь коситвора в стиле Дарта Вейдера. Хорошо, хоть народ у нас был квалифицированный, и косяки, с которыми разбирался аж целый принц-консорт, случались нечасто. Кстати, размышлял я и о равновесии силы в самой галактике, при этом мой разум раз за разом цеплялся за мысль, что шанс на него был упущен в самом конце оригинальной трилогии. Перед визитом к императору стояли друг напротив друга ситхи и джедаи, и впервые за сила знает сколько тысячелетий не испытывали даже тени желания поднять меч друг против друга, наоборот, они искренне любили друг друга, как настоящая семья. Дарт Вейдер и Люк Скайвокер действительно могли восстановить равновесие силы, как отец и сын, а заодно править галактикой. Один, как наследник и ученик императора, второй, как джедай и представитель оппозиции. Всего лишь один росчерк меча старшего избранного, который убил бы Палпатина, а не защитил его от клинка младшего, и равновесие бы восторжествовало, наступил бы мир на долгие годы, а Южань Вонгов бы встретил монолитный противник. Какая ирония, галактика была в шаге от благополучного исхода, но он был сделан на несколько минут позже, чем это было необходимо. Возвращаясь к насущным делам, от высоких размышлений, второй нашей мишенью был назначен один пират и работорговец, который повадился ходить за зипунами в мандоларский сектор. Бо и Крис идею оценили на все 200%, когда я ее озвучил, и вылили по паре ушатов дерьма одну герцогиню, в чем я их поддержал. Опустить мандоларский сектор так низко, что туда не боятся летать пираты, это надо суметь. В пацифизме в самом по себе нет ничего плохого, вполне здоровое желание возделывать свой сад, а не бить морду соседу за его яблоки, в конце-то концов. Но если тебе бьют по лицу и отнимают твой урожай, то надо давать сдачи, а не размазывать сопли. Особенно учитывая, что та же республика готова помогать удерживаться правительству новых мандоларцев, но ни хатта не готова их хоть от чего-то защищать. И тут пацифисты в верхушке попадают в замечательную ловушку своего положения. Если они создадут сколько-нибудь толковые вооруженные силы, которых хватит для защиты от пиратов, то республика уже может и ничем не помочь Сатин Крайс и Присным, когда вооруженные силы решат сменить правительство. Нет у республики армии, только джедаи и корпус юстиков, маловато этого для вмешательства в дела государства, чьи вояки могут дать сдачи. По крайней мере, чтобы сделать это с приемлемыми потерями, а идти даже на такие нынешний канцлер вряд ли захочет. При этом мандоларские вояки переворот обязательно устроят, потому что практически у всех мандоларских вояк есть натурально бескоровые претензии к своим правителям. Вот и влачит мандоларский сектор жалкое существование, а местные рады переехать к нам, и мы имеем широкий выбор, кого приглашать на новое место жительства и на каких условиях. Алхамбра в целом и мы в частности и так пользуемся популярностью по вышеуказанным причинам, но мне показалось, что ее будет неплохо еще немного повысить. Планета где-то там, на которой чтут традиции предков, но идут в ногу со временем, это хорошо. Планета, с которой прилетели спасти набранных на исторической родине рабов и вернули их домой, это гораздо лучше. Хотя население у нас неоднородно и Мандо сильно меньше половины, там об этом не очень часто вспоминают, так что мы должны заиметь статус практически былинных героев, что может очень пригодиться в будущем. До новых гонок был еще вагон времени, а потому начать решили с пирата. Поход готовился в строжайшей тайне, а люди и рыли носом землю на метр в глубину, чтобы узнать, когда и где его можно будет перехватить с добычей. В итоге удалось найти выход на одного из покупателей живого товара и узнать подробности его ожидания от продавца. Ждал он большую партию квалифицированных шахтеров и молодых девушек от 12 до 18 лет, сопутствующих разумных планировал брать по остаточному принципу. Мы покумекали над звездной картой и прикинули, на какой из планет Мандолорского сектора можно взять искомое с наименьшими усилиями и в наибольших количествах, а также каким маршрутом потом вывести к покупателям. Один все не купит, не ликвид будет продаваться кому-то еще. Планет по понятным причинам нашлось больше одной, но в космосе не так уж и много гипертрасс, если знать конечный пункт назначения. А между гипертрассами не так много переходов, где нужно выйти в реальный космос, став уязвимым, сменить курс, начать разгон и снова уйти в гипер на новую трассу, которая приведет тебя к цели гораздо быстрее, чем прокладка своего пути. Узким местом нашего плана было, что удобных переходов, на которых можно вцепиться рабовозом в дюзы, как не так давно вцепились в наш конвой, было два, и мы не знали, через какой они пойдут. Но зато в отличие от центра и среднего кольца, во внешнем эти своеобразные космические перекрестки не были заселены. Да и будь оно так, о каком пиратстве бы шла речь? Выбирай, колдун. Тебе обычно везет в таких вещах, просто сказала Бо тогда на совещании. Я пожевал губу в ожидании подсказок силы, медленно поднял руку и указал на второй маршрут, хотя никакой уверенности не испытывал. Сила не панацея, не всегда ее подсказки можно ощутить, иначе одаренные были бы всесильны. Но шансы 50 на 50 это не так уж и плохо, а в худшем случае расставим еще одни силки позже. Жену с сыном я покидал, оставляя на попечении мандолорской охраны и четверых самураев, которые после моего визита в пещеру кристаллов обзавелись боевыми световыми мечами. Правда, маски им пришлось заменить на нейтральные, Джинни страшные хари не нравились. Жаль, что я не знаю, надолго ли ты, произнесла тогда жена. Я ухожу, чтобы вернуться, ответил я фразой, которую повторял еще в прошлой жизни. Хотя в этой работе стало куда опасней, суть, пожалуй, не слишком изменилась. Наверное, такова моя стезя, может и в предыдущих жизнях чем-то похожим занимался на каком-нибудь ушкуе, а может к норе, чем Лаки не шутит, пока один спит. Мы будем тебя ждать, ответила Джайна, а я обнял жену и сына. Наш новый викинг начался. Силы противника мы представляли неплохо: два крейсера, два фрегата, 6 корветов и 10 вооруженных транспортов, не очень ясно было только с количеством самих бойцов. Наша эскадра насчитывала 3 крейсера, 4 фрегата и 10 корветов, а также 4 грузовоза, забитых движками, запчастями и ремонтными дроидами. Поврежденные корабли пиратов придется приводить в божеский вид на месте. Также мы прихватили прилично продуктов в качестве будущей гуманитарной помощи пострадавшему миру. Пока только до сих пор не знали, какой же они все-таки ограбят. А я бесился от того, что галактика прогнила настолько, что некоторые мутные личности имеют в своем распоряжении целые флоты и умудряются грабить планеты. Слава силе, Земля находится в каком-то тихом месте, и на мою старую родину еще не прилетели какие-то старшие братья по разуму грабить и убивать. Этого ли мы ждали от космоса, когда Юра Гагарин сказал «поехали»? Нет, нет и еще тысячу раз нет. Человечество хотело, чтобы и на Марсе яблони цвели, а не войн, грабежей, рабовладения, межпланетной торговли наркотиками и прочего дерьма. Я не в силах изменить эту галактику и наставить ее обратно на путь истины, но этого конкретного пирата, бандита, убийцу и наркоторговца убью с удовольствием, чтобы дерьма в моем новом доме стало хоть чуть-чуть меньше. Мои зубы слегка заскрежетали от этих мыслей, и после того, как флот ушел в гиперпрыжок, я вновь сел в медитацию. Изнасилованная мечта человечества о космической эре постепенно перестала терзать мой разум. Путь был не быстрым, тем более что мы двигались, синхронизируя нашу скорость с медлительными грузовозами, но закончился и он. Мы вышли в необитаемой системе и зависли в ее астероидном гало в режиме радиомолчания. Через 12 часов наши связисты приняли кодированное сообщение, что свободный флот Метеовакла напал на Бала. Я выдохнул спокойно. При отходе из этого мира вероятность пройти через нашу ловушку около 70%. Ждать пришлось довольно долго. Разграбить планету дело не такое уж быстрое, путь до нас тоже занимал отнюдь не пару часов. Ожидание тянулось, народ коротал его тренировками и разговорами, лишь короткие кодированные сообщения с Алхамбры были нашей ниточкой к большому космосу. Дома, к счастью, все было спокойно, никто не стремился воспользоваться тем, что наш флот внезапно куда-то ушел. Наконец пришел сигнал, что грабеж закончен и пираты двигают торговать добычей. Мы застыли в ожидании, через несколько дней оно было вознаграждено. Радары засекли гиперпространственные возмущения, компьютеры определили скорые точки выхода, а мы включили двигателя, раскочегаривая реакторы до предела.